Глава 28. Разговоры не убедили отца остаться. Даже теперь, когда Тара едва не погибла и нуждалась в его поддержке, как никогда. Оказалось, что он подписал контракт еще до ее звонка. Узнав об этом, Тара почувствовала себя обманутой. С самого начала он наплевал на ее мнение. Тот разговор нужен был только для того, чтобы поставить ее перед фактом. Он уехал на подготовку вечером, оставив ее одну в доме наедине со своими мыслями. Гнетущими, пугающими, не дающими вздохнуть полной грудью. Это были мысли о смерти, которые ей трижды удалось избежать за последние дни. И страшно было подумать, что это не последний раз, когда ей придется бороться за свою жизнь. Не прошло и 5 минут, как она уже вызывала такси. Собрала вещи в рюкзак, захватила зарядку, выбежала из дома, закрыла дверь на ключ, запрыгнула в машину и умчалась прочь. Спустя 30 минут Тара была на месте. Она все еще сомневалась в том, что это верное решение. Но последний теракт ясно дал понять — она в опасности, и помочь ей могут только тут, в альтернате. Она шагала по площади быстро и уверенно, изредка оглядываясь по сторонам. Поднявшись по ступенькам, обнаружила металлические ограждения у входа и за ними, кучу полицейских, активных даже в такой поздний час. Сомнения захлестнули ее с новой силой. В голову полезли дурные мысли, тут же спутываясь, словно наушники в кармане. Что если в альтернате заподозрили ее причастность к преступникам и ждут не дождутся, чтобы схватить ее? Что если за ней следят прямо сейчас? Думая об этом, она чувствовала себя как голая перед толпой, уязвимой и затравленной. Но делать было нечего. Другого пути нет. Тара подошла к ограждению, расслабила лицо, натянула улыбку и обратилась к женщине-полицейской по ту сторону. «Здравствуйте. Извините, я могу пройти? Мне нужно встретиться с директором Кларк. Она меня знает, мы с ней уже встречались». Поправив фуражку, женщина нахмурилась и с ног до головы прошлась по Таре недоверчивым, оценивающим взглядом. «Что в рюкзаке?» — спросила она твердо. «Просто вещи». Тара сняла рюкзак с плеч, открыла основной отдел, доверху забитой одеждой, и показала. «Вот». Содержимое рюкзака женщину, кажется, нисколько не впечатлило, и она спросила с прежним недоверием. «Откуда вы знаете, мисс Кларк?» «Я Тара Кастанеда. Возможно, вы слышали обо мне?» «Да, слышала». «Так вот». Тара посмотрела в сторону. Она изо всех сил пыталась выглядеть спокойной, но невозможно говорить, когда на тебя смотрят, как на мерзкого преступника. «Я, скажем так, была свидетельницей первого теракта и приходила передать важные сведения. А с чем вы пришли в этот раз?» «Я была и на втором теракте». Тут Таре захотелось хлопнуть себя по лбу и прикусить язык. Это же самое подозрительное, что только можно сказать полицейским. «Появились еще сведения. Я думаю, это помогло бы альтернату. И мне в том числе». Женщина взглянула на наручные часы. «Поздновато вы пришли». На удивление ее голос наконец потеплел, и Тара мысленно выдохнула. «Видимо, что-то действительно срочное. Проходите». Тара едва не расплакалась от благодарности. Чувствуя пристальные взгляды за спиной, она впорхнула в главный корпус альтерната, прошла через металлоискатель и обратилась к охраннику в будке. «Добрый вечер». «Так-то уже ночь». Крепкий мужчина на вид 40 лет посмотрел на настольные электронные часы, будто желая в этом убедиться. 10 часов почти. С чем пришли?» «Я Тара Кастанеда. Уже приходила сюда». «Да, мисс, я вас помню». «Мне нужна мисс Кларк. Или хотя бы янтарная тень. Это очень срочно». Мужчина вскинул густые брови с необычной для его возраста проседью, провел рукой под усами, как у Эркюля Пуаро, и взялся за стационарный телефон. «Я свяжусь с мисс Кларк. Спасибо огромное». После 2 мучительных минут и нескольких безуспешных попыток дозвониться, мужчина положил телефон и сообщил. «Мисс Кларк закончила рабочий день и уже у себя. Янтарной тени нет в альтернате. Приходите завтра». Еще пока он говорил, Тара поняла, по его тону, чем все закончится, и нервно замотала головой. Слезы страха жгли глаза. «Нет, она может просто не дожить до завтра. Ей нельзя домой, нельзя оставаться одной. Страшно об этом даже думать. Кто знает, что задумали эти преступники? Не просто так же они выбрали именно ее паром». «Вы не понимаете». Каждое слово давалось с трудом, через боль в горле от застрявшего в нем кома. «Это очень срочно. Я в опасности. От этого зависит моя жизнь. Свяжитесь с Кларк лично. Уверена, она сама захочет». За спиной вдруг раздался взбудораженный голос. Кажется, девушки. «Они просто обязаны экранизировать эту мангу. Так футбол еще никто, кажется, не показывал. Мне самой захотелось в него поиграть». «Ты уже третий раз за эту прогулку об этом говоришь», — ровно ответил какой-то парень. «Считай, что это знак качества». Тара обернулась на черный вход, через который только что вошли двое подростков. С виду ничем не примечательные, явно не те люди, которые были нужны Таре, чтобы пробиться к Кларк. Она уже собиралась вновь обратиться к охраннику, как вдруг девушка заметила ее и выпалила. «О, а я тебя знаю. Ты же это...» Девушка уставилась в потолок и принялась щелкать пальцами, пытаясь что-то вспомнить. «Тара Кастанеда», — закончил парень. «Вот, точно. А ты что тут делаешь в такое время?» «Я пришла к мисс Кларк, чтобы...» Она замолчала. Ком в горле не давал ей произнести больше ни слова. Слезы заполнили глаза, размывая подростков перед ней. Что она тут делает в такое время? Было столько всего, что ей хотелось сказать, даже не знала, с чего начать. Перед глазами замелькали все события последних дней. Нападение в переулке, два теракта, один из которых — явное покушение на ее жизнь. Отец, бросивший ее со всем этим, потому что, видите ли, ему хочется повоевать. И вот она одна в отчаянии пришла за помощью, а ее не пускают. Говорят, давай завтра. Не понимает, что для нее оно может не наступить. Это было слишком. Пока она искала слова и тонула в мыслях, девушка подошла к ней ближе и заглянула в лицо. «Эй, ты чего?» Только сейчас Тара почувствовала влагу на щеках. Она прикусила дрожащие губы, закрыла глаза руками, пытаясь остановить слезы хотя бы так, и глубоко вздохнула. «Так, ну...» — протянула девушка растерянно и, кажется, положила теплую ладонь Таре на плечо, а затем на спину. «Давай, идем». Теперь Тару будто даже подтолкнули вперед. «Расскажешь, что случилось?» Тара отлепила руки от глаз. «Спасибо», — произнесла она дрожащим голосом. «Иван, ты уверена?» — спросил парень, подходя к ним ближе. Вероятно, он обращался к этой доброй девушке первому человеку за сегодня, который не смотрел на нее как на преступницу и сразу вызвался помочь. «Может, лучше дождаться Кларк или хотя бы тени?» «Иван. Какое странное имя для американки». Эта легкая мысль отвлекла Тару от горя и немного успокоила. «Если бы здесь было что-то связанное только с их важными делами, она бы вряд ли плакала». Иван мягко похлопала Тару по спине и повторила. «Давай, идем». Они вышли во внутренний двор и, зайдя в одно из трех зданий, поднялись по ступенькам. Миновали коридоры, вскоре оказались в чистой, уютной комнате. Иван посадила Тару на кровать, а сама кивнула парню, словно прося о чем-то. Тот молча подошел к мини-холодильнику у кровати, достал из него газировку, вскрыл и протянул Таре. «Спасибо». Холод банки обжег ей пальцы. Она сделала три жадных глотка, глубоко вздохнула, выпуская из легких жар, и в последний раз всхлипнула. «А теперь рассказывай», — попросила ее Иван. Тара начала с самого начала, с нападения двух преступников, и закончила уходом отца сразу после второго теракта. Говоря, она все не могла отделаться от чувства неловкости и вины за то, что словно навязывает свои никому не нужные, кроме нее самой, проблемы. Впервые она вот так вываливала их на кого-то. Впервые она вообще так сильно нуждалась в чьей-то помощи. Ей всегда казалось, что если и случится беда, она всегда сможет положиться на отца. Но когда наступил момент, рядом оказались только эти двое. Или, скорее, только Иван. Этот парень не то чтобы ей сочувствовал или особо вникал в ее рассказ. Выглядел задумчивым, но даже не скрывал недоверия. Чем-то напоминал строгого полицейского. «Это какой-то ужас», — подытожила Иван, смотря в пол. «Неудивительно, что ты заплакала. Такое пережить». «Значит», — подытожил парень, «они специально рядом с тобой озвучили ложную информацию, а ты, решив, что помогаешь, передала ее альтернату. Но зачем им от тебя избавляться?» «Не думаю, что я для них цель номер один. Но, планируя второй теракт, они могли решить заодно избавиться от меня». И снова вопрос «Зачем?» Парень положил руки в карманы. «Да, ты свидетельница, но это слишком мелко для них — гоняться за тобой». «Ну, знаешь», — возразила Иван неуверенно, «все равно она что-то, наверное, видела или слышала. Оставлять опасно. И в своих интервью она альтернат защищает». «Не то чтобы я что-то слышала. Особо ничего не говорили». Тара сутулилась, уперлась локтями в колени и сцепила пальцы в замок. «Да, знаю, возможно, я зря паникую, но мне очень страшно одной дома. Вдруг правда придут?» Юноша сел на стул у стены, закинул ногу на ногу и скрестил руки на груди. «И что ты хочешь от Кларк?» «Может, убежище? Пока все не закончится». Он хмыкнул, высоко подняв брови. Как же тяжело давался разговор с ним. Казалось, что бы он ни услышал, все равно отнесется к этому скептически. А вот Иван явно настроенная по-другому. Хлопнула себя по коленям и встала с кровати, знаменуя, что все уже решила. «В любом случае, оставайся пока тут, а завтра поговоришь с мисс Кларк». «Правда, можно?» Тара не могла в это поверить. «Да, почему нет? Тебе же некуда идти. А тут они тебя не достанут, поверь». «По крайней мере, из-за тебя не станут захватывать альтернат», — съязвил парень. «Да что она ему сделала? Или это нормальное для него поведение?» «Мы тебе выделим комнату», — продолжала Иван. «Деньки у тебя, конечно, были не из легких, так что отдыхай и ни о чем не беспокойся. Все будет завтра».